кричать ему «Фитюка!» Да мало ли что выдумывает праздный ум. Проделка же с ящиком, однако, превосходила все виденное Платоном Герасимовичем. «Отвезу-ка этот ящик прямо к предводителю», — мыслил вслух статский советник. «И мы разберемся там, что это за ящик. Зачем это ящик? И от чего горизонт?» Любопытство все-таки превозмогло необходимую осторожность. Платон Герасимович крутил все рычажки и кнопочки. Наконец, под пальцами у него раздался щелк. Внезапный страх охватил Платона Герасимовича. Ящик издавал точно такой же звук, какой издает потревоженный пчелиный рой. Головачев ужаснулся коварности каналья поручика, собрался бежать из комнат и крикнуть людей, но силы оставили его, и он уселся прямо в панталонах и башмаках против стекла. Стекло меж тем засветилось голубым светом, и за ним оказались не пчелы, как ожидал того пораженный Платон Герасимович, но человеческие фигурки, наподобие тех, какие можно наблюдать во всякий базарный день у раёшника. «Ах, так это раёк!» — сказал Платон Герасимович, и несколько обиделся даже, что там не пчелы. «Однако, откуда же свет? Так недолго и до пожару». Фигурки за стеклом представляли несколько молодых людей, вшитых золотом костюмах и с гитарами на манер цыганов. В отличие от райка, они перебирали пальцами по струнам и открывали рты. «Дорогонького стоит», — подумал потом Герасимович. «Нет, это не поручик Дудаков. Это рублей 100, не менее того». Он принялся ждать, когда в игрушке кончится завод, и покрутил еще рычажки. В тот же миг звуки ужасной силы наполнили комнаты. С трудом догадался статский советник, что это была песня. Напев, однако же, был совсем не цыганский. Головачев еще покрутил. Певцы запели несколько тише. Из кухни тем часом прибежал Матвейка, так что Платон Герасимович едва успел набросить на ящик рогожку. — Я чаял, барин, тут вас режут! — простодушно сказал слуга. — Извольте отужинать. — Здор какой! — сказал Платон Герасимович. — Кто меня в собственном доме может резать? Ужин подай сюда, да пособей этот ящик поставить на комод. Матвейк поспешил исполнить сказанное. На круглом крестьянском лице его выказалось недоумение. — Он чуть поет, — сказал слуга, указывая на ящик. — Вестимо поет, — ответил Головачев. — Для чего ж ему и не петь, коль он музыкальный ящик? — Подай ужин и ступай. К ужину, тем не менее, Платон Герасимович так в этот вечер не прикоснулся, занятый необыкновенную игрушку. Следом за цыганами появилась певица в балахоне и по-русски запела, что она совсем не певица, но орликин, и должна смешить людей. Орликина Головачев видывал на гастролях за ежий труп. Певица немало не напоминал его. — Она ничего, — сказал потом Герасимович, и сделал пальцами в воздухе эту фигуру. С некоторых пор сослуживцы в присутствии стали замечать за Платоном Герасимовичем странность. Он начал чураться холостяцких пирушек 20-го числа, и в иные дни дамы, всегда знавшие его за великого угодника своего пола, дивились его холодности. Весь день в присутствии он сидел как бы на углях. Окончив работу, мчался домой в коляске и изменив своему обыкновению. Иные полагали, что Платон Герасимович влюбился, другие говорили, что увлекается он немецкой философией, мартинизмом. Все вечера до глубокой ночи проводил Платон Герасимович в своем кабинете. Невоздержанный Матвейка болтал между своих сотоварищей, что из кабинета барина доносятся песни и музыка, а подчас выстрела и даже канонада.